Она превратилась в капеллу, в разновидность стеллы, можно так сказать, и в картине вновь замаячила Смеральдина Рима, пропитанная влагой, мамозная, сосущая, чудовищные слюни-всхлипы. «Как случилось, — посетовал он, — что ты так плохо говоришь на родном языке, пусть даже ты и провела много лет в чужой земле?» Смешно выпятив грудь, она, казалось, зло смотрит на него через плечо. Как большая светло-каштановая сука, сидящая у окна и готовая залаять. Он хотел сказать: «Ради Бога, давай прекратим разговор». Он уже собирался это сказать, как она сама оставила это. «Все равно», — сказала она резко и грубо, — «все равно». «Так плохо», — настаивал он, — «так плохо». 13, а не 12 раз ошибка. «Здесь я тебя поймал», — рычал прагматические комендаторы, стирая премоляры в ухмылке. «Кличка, имя, возраст, рождения. Недоношенный или доношенный. Вскормленный грудью или искусственник. Белым медведем Сэмом, ох, фульва-вульва, на одном из гибридских островов, подглядывающий и крадущийся. И подглядывание, вспоминаю я, не без удовольствия, было все равно, что прикосновение или звучащий далеким охотничьим рогом на закатных полянах, хотя, возможно, чуть больше, чем следует склонной к желтой любви и Анку, во всяком случае, чуть больше, чем следует на вкус таких, как ты и я, анекдотец, на сей раз не связанный со сфинктером бедного Лилиана, распростертого, наверное, в какой-то ужасной мерзопакостной вокзальной гостинице с тихим бредом или летней диареей. Мерзкая корка, утолщенные пальцы, судорожно хватают одеяло его хрипы, не говоря о вздохах. Нет нужды подробно рассматривать эту сторону его болезни. Они стрекочущие, слизистые, стерторозные, свистящие, сопящие. Или, нет, звонкие, приглушенные, и сливовой мокротой, большой слякотный мальчишка. Боже, о боже, как же он довел себя до такого состояния. И том Росина, тонущий в беде. Ух! Это слово вызывает у меня судорожный кашель. А у тебя? Есть души, которые должны быть спасены. И когда в ночном поту я истаю, как все мы, высокие и низкие, должны рано или поздно в один прекрасный день, Флоренс, велят или попросят просунуть поглубже антисептические тампоны. Отче, сегодня женщина, боже мой, жажду баста, отче, в руки твои. Разум его был стерт. Хотя установить это с точностью невозможно. Ему внезапно захотелось, чтобы потушены были все свечи, кроме одной, чтобы одна была беспечно оставлена на старом добром рояле. Не задергивай занавески, ты, глупая девчонка, мамочка самоуныния, крытую повязку мне, утомленному дорогой, чего-нибудь мягкого, без нот, порви струны, Бога ради, мягкого и низкого, и медленного, и приятного, как колечко с рубинами». Хотя я и заявляю, что сегодня я в такой превосходной форме, что не отказался бы поскулить немного аристофановскими квакушами без слов. Судя по тому, как Мадонна повела плечами и осела в сыром разочаровании, можно было подумать, что она совсем недавно пыталась надоить молока из колибри или тигра. Это, по крайней мере, понятно. Мамочка с грохотом закрыла крышку рояля, а мандарин метнул яростный взгляд из-под лобья и вернулся к своей пиротехнике. «Сильвестр», — сказала мамочка убитым голосом. «Господи боже!» — тут его любовница страшно разозлилась. И потом хотел бы он знать, как это связано с близящейся бурей. Любопытно было бы узнать, — думал он, мечась в привычном приступе раздражения. «Если ты не пойдешь с ней на прогулку...» Зловещий речитатив впору задрожать, вытягивая шею, так что огромная в пятнах челюсть легла на выступ, который мы, с непреклонностью используя предоставившуюся возможность, назовем грудиной, и мелко затряслась над болтающимся кровяным балластом ее опухших лап. Ты просто... Пиротехник отреагировал неподражаемым тиком. Плечо, локоть, рука, бровь. Между годами застонал он, глядя на ночь. Агония молитвы. «Старый город», — хрипел он. «Раб привычки, не валяй дурака». Приступ был очень сильным. Смерть может наступить на третий или пятый день. Не ломай мои резцы, просто вставь свечку и прочисти мне мозги. Если сложно снять брюки, разрез шов с внешней стороны.